Ради шумихи и собственной рекламы, конечно же. А для чего же еще? Хмыкнул любитель кошка-жен. Художник рисует популярного персонажа в эротическом образе. Его находят по темам на специализированных веб-узлах. И все. Начинается коммерция. Заказы. Платные картинки на тумблере. В общем, много интересностей. Реклама, значит. И что нам делать? Как остановить негодяев? Ждать, когда людям надоест. Пожав плечами, ответил Толик. А откуда они знают, что Рудольф под платьем? Фантазируют. Художники, те еще затейники. Ты же не делала ничего пошлого? Строго спросил я, злобным филином взглянув на Рудольф. С ума сошел, возмутилась лиса. Да я бы никогда в жизни себе такого не позволила. Смотреть на меня без одежды можешь только ты. Что? Нахохлилась кошка. Руд, ты прошла столько сражений, столько войн. Ты была лучшей из лучших. Что ты несешь, мурмя? Погоди, то есть если господин попросит тебя раздеться, чтобы проверить наличие энергетических повреждений оболочки, ты не подчинишься? Нахмурилась лиса. Я вообще рухнула на вкуснейше без одежды, когда мы познакомились, мурмя. Но я же не думала об этом. Ну, как о чем-то таком? Смутилась Уся. И, вообще, нас ждут девчата. Хватит уже говорить про всякие неприличности. Мы, слуги. А вкусниш, наш владыка. Третьего не дано, мурмя. В общем, эта картина подчеркивает красоту Руд, уточнил я. Все верно. Сеть наводняют извращенцы, которые пускают слюни на ушастых девиц. Осуждаю таких. Поправив очки, заявил брат. Ладно. Просто, если Руд будут обижать, я же могу обидеть в ответ. И далеко не кулаком. Да-да-да. Ты, шикарный хозяин, Мар. И это все знают. Пойдем уже. Уся схватила меня за руку. А Толик распахнул двери. Руда Ольф, вокруг входа в наш тамбур собралась приличная толпа студентов, которые с ярко горящими глазами хотели увидеть новую сетевую звезду. Можно автограф? А скажи, я люблю Елабугу. Рудольф, ты супер. Можно автограф? Наступишь на меня, пожалуйста. Когда автограф-сессия? Когда новый стрим? Когда будет расписание? Толпа влюбленных мальчиков и девочек неистовствовала. Толик, который выпрыгнул первым, несмотря на то, что громко заявлял о своих знаниях в плане фанатской любви, оказался не в состоянии ничего с этим сделать. Стоял, как воды в рот набрал. Пытался что-то сказать, но его все игнорировали. Конечно, это тебе не плохиши из пистолета валить. С народом нужно уметь разговаривать. Собственно, в этом главное отличие теоретика от практика. А, ну тихо, прогремел я, отпихнув брата в сторону и выглянув из тамбура. Толпа тут же стихла. И студенты растерянно уставились на меня. Значит, так, Рудольф, моя богиня, и мы не потерпим подобных скопиш возле нашей комнаты. Хотите пообщаться, пишите в приложение. Кому не ясно, будете иметь дело со мной. Дуэль решит, кто из нас прав. Фанаты продолжали растерянно смотреть на меня. Я непонятно объясняю. Естественно, всем все сразу стало понятно. Извинившись, ребятушки поспешили разбежаться в разные стороны. Правильное решение. Я бы на их месте тоже не торопился связываться с финалистом местного турнира. К тому же про меня, в отличие от моего визави, все говорили в открытую. Значит, так, я положил ладонь на плечо смущенный Рут. От меня, ни на шаг, я подумаю, как быть с автографами, потому что, если мы спугнем их сейчас, больше пожертвований не будет. Я сделаю так, как ты скажешь, отрапортовала лиса, вытянувшись по струнке. И надо уточнить у жрицы ада, задумчиво произнес я, глядя на хиленькую дверь в тамбур. Насколько можно модернизировать жилье студентов, в моем случае, тренироваться без партнера, пустая трата времени. По силе я превосходил всех студентов и преподавателей университета, но в плане зрелищности. Помню дуэль между пермскими аристократами на арене. Несмотря на то, что парни просто выясняли отношения, и вместо зрелищного боя мы получили яркий пшик, я убедился, что есть еще огромное количество способов сделать победу более зрелищной. Проблема лишь в том, что никто из моих богинь раньше не выступал в подобном виде спорта. Поэтому порекомендовать что-то одновременно и зрелищное, и эффективное, увы, не могли. Но благо, что ко мне на помощь пришел Барди Бигль. Мастер британской школы боевых искусств наверняка знал парочку простых, но красивых конструктов. 2 балла не хватило, тяжко вздохнув, произнес Тони, схватившись за косматую голову. Выглядел он, как и всегда, очень неопрятно. Однако, мастер боевых искусств был одним из тех редких ребят, которым подобная небрежность добавляла некий шарм. «А, почему?» – удивился я, хрустнув кулаками и заняв свою позицию. «Твоя девушка совершила ряд грубых ошибок, за которые с нее сняли баллы», – пояснил Барди Бигли, начал растяжку. «Парни», – взмолился Апраксин, сидящий в рабочем комбинезоне в уголке тренировочного зала. «Вы, только, будьте поаккуратнее». «Ладно, не сцы. Мы с Владимиром Аркадьевичем уже не новички», – гордо заявил Тони. «Этого я и боюсь», – выдохнул бедный строитель и продолжил горестно наблюдать за нашей тренировкой. «Погоди, я так и не понял со штрафами. Что там случилось у Машуни?» «Она начала добивать противника. Она продолжила наносить удары даже после того, как я похлопал по песку. Будь на моем месте обычный заклинатель, он мог бы на неделю в лазарет к Матильдочке загреметь. Судьи такого не любят. Пока дуэлянт не похлопал, бой может продолжаться хоть до смерти. Но любой боец должен уметь оценивать состояние своего оппонента. Убийства на дуэлях строго запрещены. Тем более, если ты сражаешься в университете. А почему в кодексе и уставе этого не написали? Потому что вся информация о штрафных баллах находится в регламентах, которые должен изучить секундант. Барди Бигль щелкнул пальцами, и к нам на сцену вылетело несколько миниатюрных бочонков с песком, землей и водой. Приступим, поехали. После небольшого размена ударами, Тони показал мне довольно простой, но очень красивый конструкт огненного дождя. По сути, фейерверк, который в бою крайне неэффективен, но зрителям и судьям должно понравиться. Потом Барди Бигль рассказал, как делать усиленные стрелы, а если сократить радиус, то и целые копья из огня. Выглядело потрясающе, и в бою было вполне полезно. После обучения мы, к великому сожалению Апраксина, решили дать себе немного воли. На этот раз я пытался комбинировать различные конструкты. Очень повезло, что Ан тоже подоспел прямо к тренировке, поэтому можно было активно использовать лед. К примеру, самый эффективный обжигающий пар получался из слияния конструкта заморозки воды и огненного столба. Резист, так в энциклопедиях по волшебству называлась естественная магическая защита, к пару отсутствовал у любого типа заклинателей, даже у Тони, который использовал огонь. Разбежавшись, Барди Бигль вновь взмыл в воздух, а затем швырнул в меня целый рой из огненных стрел. Начертав конструкт, я воздвиг ледяную стену, которая моментально превратилась в горячий пар. «Гопщит!» — воскликнул Тони, едва успев откатиться в сторону, а затем выстрелил в меня довольно мощной огненной волной для отвлекающего маневра. Было очень интересно, сможет ли великий мастер удивить на этот раз. Поставив энергетический блок, я начертал конструкт для песчаного смерча. Тони не совсем понял мой перформанс, поэтому призвал слабого духа воды и начал активно заливать песчаный шторм. План сработал на ура. Мой визави стоял посреди коричневой мокрой жижи. Еще один конструкт, и ноги Тони окутал лед. Выругавшись, он попытался их разогреть, но было слишком поздно. Активировав предвидение и энергетический доспех волчицы, я нанес Барди Биглю сокрушительный удар в живот. Сделав восхитительный пируэт, мой соперник шлепнулся на деревянное покрытие и с улыбкой выдохнул. «А ты хорош, ты тоже ничего, поднимайся. После того, во что ты превратил мои туфли», Тони указал на труху, которая еще некоторое время назад была дорогущими ботинками. «Нет уж, схожу переоденусь и потом продолжим. Ладно, я пока сделаю перерыв». «Ага». Барди Бигль медленно поднялся, а затем гордо заявил: «Запомни, только настоящий подкаблучник будет отпрашиваться у жены в паб, а настоящий мужик и так знает, что нельзя. Я быстро». С этими словами великий мастер боевых искусств ускакал из зала. Интересно, как он пойдет босиком по снегу. «Спасибо, друзья», чуть ли не плача, выдохнул Апраксин. «Видимо, на сегодня я могу быть свободен. До какого числа они будут держать тебя строителем?» — поинтересовался я. Отец сказал, что пока я не исправлюсь. «Так что, я не удивлюсь, если до конца года», — вздохнул бедолага. «Это все мои идиотские страхи. Если бы я не боялся, если бы я с достоинством принял поражение от тебя, ничего бы не было. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». К нам в зал зашел низенький азиат, в белоснежном боксере и с огромной сумкой на плече. Он потер замерзшие ладони, а затем дружелюбно улыбнулся. «Извините, господин Демидов, господин Апраксин, могу я немного переждать вместе с вами? А то мой подопечный придет только через час. Простите, а вы у нас кто?» — спросил я. «Ямамото Нарифуми, «Пятый курс», — ответил парнишка и приветственно поклонился. Мы с Апраксиным поклонились ему в ответ. Кажется, у японцев такая традиция. Они не жмут друг другу руки при знакомстве. Хотя, раз приехал в гости к своему лендлорду, мог бы и местные обычаи изучить. Тренирую будущего чемпиона турнира, Василия Балдина. Он как раз забронировал зал после вас. «Хорошо, не вопрос», — ответил я. «Так-то остаться бы и посмотреть на этого Василия Балдина. Еще и с тренером. От души благодарю». Азиат сбросил на пол огромную сумку и повернулся к нам спиной. Там красовался рисунок в виде черного дракона. «Брутально». «Аво», — очарованно протянул Апраксин. «Это же настоящая печать дракона школы боевых искусств клана Ямамото. Правда же, только эту школу уж 5 лет, как закрыли. Но да, я там учился», — скромно ответил парнишка. «С удовольствием бы пришел в мундире, но они у вас уж больно дорогие. А этот бомбер защищает специальный дух-хранитель, дракон, Куранти, мифическое божество молнии. У нас он, что-то типа символа школы и боевого клана. Так, что очень надеюсь, что вас не смущает мой внешний вид». «О, так это вместо комбинезона», — уточнил я. «Скорее, тренировочная форма. У меня есть боевой комбинезон, но сейчас он в стирке. Берегу его. Боец всегда должен выглядеть красиво на арене», — пояснил Нарифуми и сел рядом с Апраксиным. «Вы интересны мне, как заклинатель, господин Демидов. Истинный гений, от сил которых хочется трепетать. Долгие и упорные тренировки. Что посеешь, то и пожнешь», — ответил я. «Тебе-то, что трепетать, тренер же. А вот твой Васек завтра ух, как потрепещет. Боюсь, что вы слишком преуменьшаете свою силу», — вступился Апраксин. «Боевой клан Ямамото славится своими электрическими техниками и скоростью, за счет духов воздуха. К тому же, вы прошлогодний чемпион битвы Сёгуна и 3 раза подряд занимали 1-е место в турнире лунного клинка. Я смотрел некоторые ваши дуэли. Очень зрелищно. Особенно, как круто вы орудуете молниями. В наших краях скромность – украшение любого мастера. К тому же, я никогда раньше не сражался против господина Демидова, но его бои меня очень впечатлили. Возможно, у него есть шанс получить мой тренировочный костюм». Нарифуми внимательно смотрел на меня, как будто изучал. «Получить? Зачем?» – удивился я. «Любая одежда с печатью Куранти выступает как некий артефакт. Дух защищает ее практически от любых атак. А победив бойца из клана Ямамото, ты забираешь одежду с печатью, как доказательство своего величия», — важно заявил азиат. «Таковы наши правила. А этот бомбер тебе тоже достался? От кого-то?» «От моего старшего брата», — улыбнулся Нарифуми. «Значит, больше тебя никто и никогда не побеждал?» «Нет, иначе я бы не стал тренировать будущего чемпиона турнира», — пожав плечами, ответил Ямамото. «Но у тебя есть все шансы его получить. Символ величия и победы над достойным представителем боевого клана Ямамото дорогого стоит. Не уверен, что у меня есть причины вызывать тебя на дуэль», — усмехнулся я. «Причины?» — он с непониманием посмотрел на меня. «Вообще-то, сама судьба организовала наш бой. Ты хочешь вызвать меня на дуэль?» «Нет, у парня явно не все дома». Однако от странной беседы нас отвлекла Катюша, которая распахнула двери и радостно залетела в зал. «О, ребятушки, вы уже познакомились? Очень хорошо». Миниатюрная преподавательница подбежала к Нарифуми и приобняла его за плечи. «Ну, что, готов завтра расстаться со своей милой кофточкой? Все зависит от господина Демидова». Азиат оценивающе посмотрел на меня. «Но я жду славной победы. Наконец-то достойный соперник. Наша битва будет легендарной». «Погоди, я даже спрыгнул вниз. Так, Василий же будущий чемпион, ты же его тренируешь?» «Все верно», — кивнула Катюша. «Василий у нас с 3-го курса, он в следующем году станет чемпионом, а в этом году вы с Нарифумичкой сойдетесь в финальной дуэли. Ох, но только пока никому не говорите, по баллам там пока ничего особо не понятно. Про тебя, Володя, уже все в курсе, а вот по Нарифумичке сюрприз для всех. Он серьезно вырвался вперед по баллам. Не припомню его имя в турнирной сетке 1-й десятки. Ой, Нарифуми у нас немного оступился на 1-х 2 дуэлях. Дебютировал в университетском турнире только в этом году. А он же у нас звезда. Привык выступать за рубежом, вот и не рассчитал. Слишком быстро закончил бой. Пришлось догонять по баллам на финальных этапах», — пояснила миниатюрная преподавательница. «Но я прям предчувствую бой года. Наконец-то у Володеньки появится противник по силам». Мы с Нарифуми еще некоторое время сверлили друг друга пронзительными взглядами. Вот и еще одна проблемка нарисовалась. Прихлопнуть электрического клопа – не проблема, но, как это сделать максимально долго и красиво, чтобы он не успел поджарить мою задницу до хрустящей корочки? Хороший вопрос. Глава 13. Яркие вспышки то и дело освещали тусклый зал, подобно стробоскопу. Молнии рваными зигзагами разлетались в разные стороны, раскаляя воздух до треска. Наблюдать за отточенными движениями Ямамото было одно удовольствие. Даже лучшие ученики Академии Бастиона не могли похвастаться таким уровнем владения своим телом. Создавалось впечатление, что Нарафуми ничего не весил. То есть все его движения были очень плавными и легкими, словно он даже и не напрягался. Ямамото явно удобрял свою технику кровью, потом убийственными тренировками и кучей неудач. Такие фанатики своего дела, как правило, добивались невероятных высот в спорте, а потом становились именитыми тренерами и ковали будущую спортивную элиту своей страны. Или не своей, тут уж, как повезет. Но сейчас я был малость напряжен, поскольку Ямамото представлял для меня серьезную угрозу. Дело в том, что Пуся тайком слила мне количество наших баллов, и разница оказалась приличной, даже слишком приличной. Я отставал на 127 баллов, то есть мне придется прям хорошенько удивить судей, чтобы не просто догнать Нарафуми, но и получить преимущество. Если же бой закончится быстро, здравствуй второе место. Ямамото рухнет в нокаут, но все равно возьмет золото. Вот даже немного обидно. Почему бы спортивному сообществу не пересмотреть систему оценок, чтобы, как в боксе, кто упал, тот и проиграл, вне зависимости от количества набранных очков. Конечно, на турнире свет клином не сошелся, но мне теперь хотелось победить из принципа. Второе место действительно выглядело не очень привлекательно. Да и кто вообще потом будет вспоминать серебро и бронзу? Даже в уголке славы нашего общежития выставляли лишь тех, кто занимал первые места, лучших из лучших. Ибо в спорте по-другому не бывает. Ты либо первый, либо недостаточно натренирован или мотивирован. Вот и все. Ох, сколько поломанных жизней и убитого здоровья было в профессиональном спорте. Вот так вложишь всю свою душу в фигурное катание или гимнастику. Попадешь на Олимпийские игры. Проиграешь и все. Тебе 17 лет. Детства не было. Друзей особо нет. В школу практически не ходил, потому что все время тренировался. А через 4 года, к моменту следующих Олимпийских игр, уже не факт, что ты снова что-то сможешь. Ужас, в общем. Никогда не понимал всех этих помешанных. И ведь зачастую виноваты родители, что вовремя не уберегли своего ребенка от тренера, который много лет назад точно так же, как и ты, обделался на Олимпийских играх. И теперь этот маньяк будет всеми силами стараться реализовать через своих воспитанников все незакрытые гештальты. Потому что он воспитывает олимпийских чемпионов, а вовсе не калечит судьбы детей. Но тем не менее, азиат был очень хорош. А вот подопечный Васек, довольно крупный парнишка спортивного телосложения, просто мерк на фоне своего наставника. Все его попытки дать отпор быстро разбивались об отсутствии опыта. И признаюсь, техника молнии меня сильно впечатлила. Ямамото выбрал боевой стиль с идеальным балансом. И эффектно, и эффективно. Ровно то, что нравится судьям и зрителям. Теперь ты понимаешь, почему у него так много баллов? Спросил Барди Бигль, когда мы вышли из тренировочного зала. Не то слово, вздохнул я, пиная снег в разные стороны. Идеальная смесь из эффективности и зрелищности. Но меня сейчас волнует другое. Какие боевые техники могут противостоять молнии? В теории, ты можешь использовать ледяные облака. Немного подумав, предложил Тони. Маленькие кусочки льда будут рассеивать энергетические всплески и молнии. У тебя будет время для ответного маневра. К тому же, за парирование и отражение тоже хорошо накинут. Уж поверь мне, ледяные облака, кажется, нечто подобное использовал Штиглиц. Можно попросить у него конструкт. Или, я посмотрел на впереди идущего стража весов. Просто посоветоваться с Анубисом. Лучше просто посоветуйся с Анубисом. Штиглиц, как бы это правильно сказать, Тони посмотрел на ночное небо, как будто хотел получить от него ответ. Немного усердствует с простейшими конструктами, из-за чего его боевой стиль неоправданно сложный и имеет кучу костылей. Ты же заметил, что он сильно тупит перед каждой атакой. Было дело, это из-за того, что все его символы перепутаны местами. Для сражения с сильными второкурсниками такое подходит, из-за того, что неопытные студенты не поймут и не успеют среагировать. А вот на рыбку покрупнее ломаные-переломанные конструкты уже не сработают. Зачем тебе посредник, когда уже есть опытный древний? Эй, Ан, позвал стража весов я. Не уделишь нам пару минут? Угу, он отвлекся от мобильника и подошел к нам. Что такое? Нам нужны ледяные облака для отражения молнии и энергетических всплесков. Подсобишь? Поинтересовался я. Не вопрос. Я еще заметил, что судьи обожают, когда дуэль заканчивается, как-то необычно. Может быть, подумаем, как обратить магию Ямамото против него самого. Предложил Анубис. Вы же в курсе, что иногда можно взломать резист. Это, как, мне стало интересно. Магический резист, по сути, что, это естественная защита от элемента, который ты используешь. Люди веками изучали магию, и прописывали конструкты так, чтобы волшебник случайно не прибил себя своей же магической атакой. Пояснил страж весов, то есть резист активируется только на те частицы, которые взаимодействуют с телом заклинателя. К примеру, огонь и лед практически нереально взломать, потому что используемые частицы будут структурированы, и до конца атаки условно запомнит, кто именно их выпустил. А молния и энергетический всплеск – штука хаотичная. Там частицы обновляются и перестраиваются в течение доли секунды. Именно поэтому есть шанс остановки сердца во время использования молнии. Резист просто не успеет понять, чужие там частицы или нет. Ну, это если простыми словами. Интересно, почему Пуся об этом не рассказывала, удивился я. Потому, что тонкости резиста начинают проходить на третьем курсе, ответил Бардибигль. А зачем тебе знать суть защиты, если ты все равно еще не умеешь нормально пользоваться боевыми конструктами? Первый год ты тратишь на изучение азов и знакомство с тем, что тебе предстоит выучить. Как бы далеко не каждый студент первого курса владеет толпой крутых башков и сражается на уровне шестого ранга, как минимум. Да, я это знаю, согласился я. Так, что можно сделать против Ямамото? Давай обдумаем. И думали мы довольно долго. Бардибигль подсказал еще несколько полезных моментов, а затем выдал. Дед всегда говорил мне, никого не слушай, и никому не доверяй. Потом еще что-то говорил, но я уже не слушал, и не доверял. После чего благополучно удалился во свояси. Причем, Анубис отнесся к этому, как к чему-то адекватному. Хотя, может быть, мне просто показалось. По-древнему иногда сложно прочитать его истинные чувства. Скорее всего, он просто так долго живет, что научился фильтровать словесный поток своих собеседников. Поднявшись обратно на этаж, мы с Аном зашли в комнату Толика. Крыски играли в монополию, а Шанга, Толик и призрачный дед продолжали что-то рисовать на огромном куске бумаги. Причем брат почему-то очень активно возмущался. Это непрофессионально, я считаю. Вот, к примеру, сможет ли без руки работать на токарном станке, а человек без языка или же обоняния сможет быть первоклассным сомелье? Нет, это как пустить в балет толстяка. Что тут происходит? Поинтересовался я. Анатолий Аркадьевич строит из себя профессионального критика. Обреченно вздохнув, ответила Настя. Утверждает, что девушки с татуировками не имеют права быть косплей-моделями. А, это те, кто рядится в твоих любимых кошка-жен. Усмехнулся я. А при чем тут татуировки? Это же, зачастую, простолюдинки. Вот не плевать, что они малюют на своем теле. Не плевать. Вообще, я не критикую сами татуировки. И пирсинг тоже. Каждый волен делать со своим телом все, что угодно. Но все эти рисунки выбивают модель из образа. Вот представь, нужно сделать образ целомудренной и милой героини, а у нее черепа по всему предплечью. Это же ужас. Поэтому, я считаю, надо запретить татуировки для косплея моделей на законодательном уровне. КХМ, я лишь развел руками. Не хочу давить, но вы тут землю спасаете, или вкусы обсуждаете. Это называется интеллектуальный перекур, пояснил Анубис. Если не делать подобные перекуры раз в 2-3 часа, то мозг начнет перегружаться. А перегрузка человеческого мозга приводит к бессоннице, а та – к ослаблению иммунитета. С подорванным иммунитетом сложно жить. Это факт, согласился я. А насчет татуировок? Я бы вообще запретил набивать девушкам подобные штуки. Женский пол красив в своем естестве, а все эти чернильные пятна, которые затем выцветают и становятся оттенка сигаретного дыма. Ужас. Вот, свои люди. Обрадовался Толик, и потянувшись, с надеждой посмотрел на меня. Слушай, а можно воспользоваться твоей уборной? Можно, конечно, спрашиваешь. Благодарю. Брат тут же выбежал из комнаты. Как успехи? Присев на корточки, поинтересовался я. Анатолий очень быстро учится, а еще владеет искрой, как самый настоящий профессионал», — ответила Настя. «Да, ему немного не хватает скорости мышления, но даже на фоне взрослых людей, твой брат весьма умен. Поверь, мне есть с кем сравнивать. На меня работает огромное подразделение специалистов в области огромного количества наук. А если сравнить только с его сверстниками, то, наверное, его можно назвать, если не гением, то весьма одаренным молодым человеком. Не знаю, ген ли, или естественная тяга только к науке, но, когда вырастет, он будет достойным продолжателем дела своего отца. А я сразу разглядел в мальчишке потенциал», — согласился Анубис. «Знаете, меня удручает, что сейчас подрастает поколение знающих все и ничего. Эрудиты, которые черпают случайные научные сведения из сети и телевидения. Что с ними не так? Разве быть эрудированным плохо?» — удивился я. «Такие, как Толик, выбирают несколько дисциплин и следуют строго намеченному пути. А знающие все и ничего вбирают все, что увидят. Из-за этого они знают намного больше различных тем, нежели Толик, но настолько поверхностно, что любой, более-менее компетентный человек, без особых проблем их разнесет по всем пунктам. К тому же, когда ты накидываешь всего понемногу, то в голове царит настоящий бардак, развивается дефицит внимания и неусидчивость. Поэтому такие, как Толик, всегда будут сверху. Даже те, кто лишь в половину настолько же интеллектуально развит, как ваш брат, уже лучше, чем многие из тех, кто подрастает сейчас. Как говорится, в стране слепых и одноглазый король. Интересное замечание, я об этом не думал. Толик еще себя покажет», — улыбнулся Ан, вернее, уже начал показывать. «Приятно слышать, что у Аркадия подрастает достойный наследник. Может быть, не стоит ничего говорить про твою сторону? Вдруг эти ребята смогут переубедить Толика, и вся оружейная империя Демидовых рухнет?» «Нет, нельзя этого допустить. Уж больно много поставлено на кон». Посидев немного с ребятами и обсудив план дальнейших действий, я вспомнил про флешку Софи и решил взглянуть, так сказать, на свой страх и риск. К тому же, ну даже при самом хреновом сценарии, что я обнаженных девушек не видел, да и признаться честно, княжна была далеко не самым худшим вариантом для подобных мероприятий. Несмотря на хорошую родословную, Софи явно тратила огромное количество времени на то, чтобы поддерживать себя в тонусе. Зайдя в комнату, я обнаружил, что все мои богини уже заняли мою кровать. Сгоним провинившихся, но чуть попозже. Сейчас вообще не хотелось с этим разбираться. Открыв ноутбук, я вставил носитель данных и, немного подождав, раскрыл окошко с информацией. «Программа «Визитеры»», — гласила крупная надпись заголовка. «Что-то мне уже это не нравится». Первая ссылка. По ней вылезло новое окошко, но на этот раз с фотографиями и кучей текста. «Фя. Штольцберг Марк Фарисович. Дата рождения – 19.03.1957, дата смерти – 04.12.2009, кодовое имя – объект 001, описание – вырос в семье прусского купца-перебежчика, способностей к магии – не имеет. Объект 001 стал привлекать внимание второго кабинета еще в 1984 году, внес невероятный вклад в развитие электронных вычислительных машин, создал проводной манипулятор, начал активно развивать кибернетику, уровень взаимодействия максимальный, итог наблюдений. Объект 001 знает несколько языков, утверждал, что технологии ему снятся, согласился сотрудничать со вторым кабинетом в 1999, стал причиной создания программы «Визитеры». Как он сам утверждал, запомнил две предыдущие жизни. Наблюдение окончено в 2009 году. Дополнение 1. Объект 001 скончался при загадочных обстоятельствах. Комментарий агента. Необходимо улучшить качество наблюдения. Нужны свои люди в разных структурах. Ответ второго кабинета. Принято. Находится на обсуждении руководства. Хо-хо-хо. Ну, естественно. Как я мог подумать иначе? Император знает про волшебных попаданцев и старается исследовать их. Чуть-чуть удивительно, но вполне логично. Ай, да Софья. Ай, да умница. Только, не совсем понятно, зачем она дала это мне. Типа, доказать свою лояльность. Но, зачем? Боится, что я ей не доверяю. Фя. Кокорин Федор Бенедиктович. Дата рождения. 06.02.1982. Кодовое имя. Объект 002. Описание. Вырос в семье слесаря и воспитательницы детского сада. Среднее специальное образование. От высшего отказался. Способности к магии не имеет. Объект 002 стал привлекать внимание второго кабинета в 1997 году. Сперва поступали жалобы, что объект 002 грубит учителям и постоянно их поправляет. В 1996 году 002 сдал тест по высшей математике. Единственный человек без высшего образования, имеющий премию Ломоносова. На данный момент работает с лучшими умами империи. Уровень взаимодействия максимальный. Итог наблюдений. Объект 002 страдает от чрезмерного нарциссизма и алкоголизма. В 14 лет начал курить. Правилам не подчиняется. Очень тяжело идет на контакт. Утверждает, что в прошлой жизни был изобретателем ядерного оружия. Дополнение 1. Предлагаю закодировать объект 002. Его пьяные выходки уже надоели. Комментарии агента. Поместить 002 в вытрезвительную камеру. Или запереть в подвале у дяди Саши. Ответ второго кабинета. Принято. Дядя Саша выезжает. Наблюдение продолжается. Судя по всему, второй кабинет – это что-то типа охранки, но на уровне инопланетного вмешательства. Толик показывал фильм про нечто подобное. Кажется, люди в черном. Так вот, суть в том, что местные начали догадываться, что далеко не все гениальные изобретатели и ученые, так сказать, местного разлива. Кто-то приносит знания из других миров. Вот, только не совсем понятно, насколько глубоко император ушел в изучение попаданцев. Пролистав еще несколько страничек с информацией о раскрывшихся и подозреваемых визитерах, я наконец-то дошел до себя любимого. Фя. Демидов Владимир Аркадьевич, Владимир Люциевич, Люциферыч, Хтонский. Примечание агента. У парня явно богатая фантазия. Возможно, в деле замешан его старший брат, Анатолий Аркадьевич Демидов. Дата рождения. 28.01.1994, кодовое имя, объект 054, информация не подтверждена, описание, якобы родился где-то под Омском, родители, семья бедных купцов-алкоголиков, информация не подтверждена, которые занимались пушниной, познакомился с Анатолием Аркадьевичем в сети, был рекрутирован в дом Демидовых, поскольку имел талант к магии. О прошлом 054 ничего не известно. Имеет невероятную силу, ловкость и обостренное чувство справедливости. Объект целый месяц был под наблюдением преподавателя Московского университета, Пелагеи Федоровой. Никаких показаний преподаватель не дал. После поступления, перешел под наблюдение Мавры Федоровой. Попытка перехвата наблюдения агентом 007047, Софья Михайловна, провалилась. Объект 054 в курсе слежки. Дополнение 1. Поборол Капитолину Лупу в кулачном бою. Примечание агента. Что там происходит? Прошу дать пояснение. Как можно побороть древнего в кулачном бою? Ответ второго кабинета. Сообщили в охранку. На подмогу выдвигается боевой дракон. Ответ агента. Дракон. Мне нужна информация. Срочно. Комментарий Фельдфебеля. Запрос на арест. Наблюдаемый объект Золы очень опасен. Ответ второго кабинета. Отказ в аресте. Подписано его императорским величеством. Дополнение 2. Заключил контракт с Анубисом. Примечание агента. Срочно группу захвата в университет. Ответ второго кабинета. В группе захвата отказано. Дополнение 3. Объект 054 устроил резню в городе Ростов-на-Дону. Есть пострадавшие гражданские. Срочно группу захвата и отряд штормовых наездников. Ответ второго кабинета. Отказано. Разбирайтесь сами. Ответ агента. Уволен по собственной инициативе. Назначение второго агента. Дополнение 4. Запрос группы захвата в Норвегию. Объект 054. Нестабилен. Есть вероятность повторения польского инцидента. Ответ второго кабинета. Выдвигайтесь в Норвегию самостоятельно. Ответ агента. Для решения вопроса нужна группа захвата. Ответ второго кабинета. Отказано. Отправляйтесь в Норвегию самостоятельно. Если объект применит против вас силу, сообщите об этом нам. Ответ агента. Если объект 054 применит против меня силу, я скончаюсь. Ответ второго кабинета. Объект 054 спокоен и лоялен к агентам. Ответ агента. Уволен по собственной инициативе. Дополнение 5. Сведения обновлены. Объект вышел из программы «Визитеры». Назначение третьего агента. Дополнение 6. Я ознакомился с делом. Я отказываюсь работать с 054. Ответ агента. Уволен по собственной инициативе. Дополнение 7. Наблюдение завершено. Выполняется подготовка объекта 054 для вербовки и дальнейшего сотрудничества. Уровень лояльности максимальный. Комментарий агента 001024. Господин Филизин требует, чтобы мы немедленно отстали от ребенка. Ответ второго кабинета. Доложили об инциденте его императорскому величеству. Комментарий агента 001024. Господин Горчаков требует, чтобы мы немедленно отстали от ребенка. Ответ второго кабинета. Доложили об инциденте его императорскому величеству. Со всеми недовольными будет проведена беседа. Ответ от агента 007047. Объект 054 официально пойман. Церемония бракосочетания назначена на февраль 2012 года. Он не отвертится. Ответ второго кабинета. Самоотверженно, ваше императорское высочество. Пришлем вам свадебный подарок. Дополнение 8. Завершение наблюдения. Объект 054 стабилен и полностью лоялен. Уровень взаимодействия. Вся документация передана первому кабинету. Итог наблюдений. Уникальных отклонений не выявлено. Доказательств, что объект 054 является визитером, нет. Объект 054 оказался талантливым заклинателем. Из программы визитера официально удален. Выполняется подготовка рабочего места для работы господина Демидова при дворе после завершения обучения. Наблюдение завершено. Ну, конечно, было бы глупо не догадываться, что император подозревает меня. Со стороны выглядело бы странно. Да и мне про это неоднократно намекали люди. Взять, к примеру, того же Горчакова. Пускай он и не в курсе всего, но ясно дал понять, что мое поведение крайне подозрительно и оправдывается Михаилом Алексеевичем. Затем, профессор Даевский. Он искренне хотел узнать, что именно случилось тогда в парке. Хотел понять, кто я такой, но император попросту запретил ему ввязываться. Из-за этого человек обзавелся навязчивой идеей, которая едва не стоила ему жизни. В принципе, я и не отказывался от мысли, что Михаил Алексеевич что-то подозревает. Теперь, главное, понять, что делать дальше. По-тихому вырезать всю императорскую семью, а затем уничтожить архивы? Нет, ну а что? Захвачу империю и буду самопровозглашенным царем. Затем при помощи гвардии захвачу всю остальную планету. Построю диктатуру. То, что надо. Заурчала темная сторона. Нет, глупость. Во-первых, я моментально потеряю лояльность от духов. Во-вторых, как я уже сказал Магнусу, прежде, чем свергнуть действующий режим, подготовь почву и качественный проект. У меня сейчас не было ни того, ни другого. Да и людям резкие перемены, как правило, не очень нравятся. 10 лет, я, может, и протяну. Но затем начнутся массовые покушения и восстания. Рано или поздно народу надоест и произойдет страшная мировая революция. И тогда можно будет попрощаться со счастливой жизнью с Шанга. Поэтому, я сделаю намного прагматичнее и лучше. Софья такая хитрая лиса. Ну, по крайней мере, пытается ей быть. И, наверняка, все эти данные, хорошая постановка. Не отрицаю, что часть из них правда. Но, что-то явно фальсифицировано. Михаил Алексеевич продолжает втихую наблюдать за мной. И из программы, по итогу, он меня не удалил. Но Софи, бедная глупенькая Софи, благодаря ей, весь план императора сейчас может пойти коту под хвост. Княжна буквально вывалила мне под ноги мощнейший рычаг давления. И теперь, я смогу запросто манипулировать императором для своей выгоды. Как? Да, очень просто. Во-первых, я все же начну плавно подбираться к нему через Софью. А, во-вторых, я крайне выгодный исполнитель. А значит, Михаил Алексеевич в любом случае будет вынужден соглашаться со мной. Сперва по мелочи, а затем начну плавно увеличивать обороты. Но так, чтобы никто ничего не заметил. У меня уже был подобный опыт. Минус людей в том, что рано или поздно они усыпляют бдительность. А еще, зачастую попросту не имеют достаточного опыта. В этом огромный плюс долгой жизни трейсеров. Но не все так просто, как кажется. Мне опять предстояла крайне филигранная и долгая работа по полосканию человеческого разума. Сделать императора зависимым от меня, а затем использовать истины. Эх, опять придется вспоминать старые психологические трюки и уловки. Дочитав всю информацию, я отметил, что Насти среди подозреваемых и зарегистрированных не было. Видимо, Шанга хорошо подстраховалась и наняла несколько подставных руководителей. Никто не будет слушать ребенка. Если хочешь вести дело, найми взрослых, через которых можно транслировать свои мысли и действия. Да, найти верных и неболтливых тяжело, это факт. Но зато потом любой попаданец избавляется от сотни тысяч проблем и неудобных вопросов. В мире взрослых всегда смотрят на возраст, от этого никуда не уйти. И, какими бы умными или мудрыми не были слова, произнесший их ребенок, будет оставаться ребенком в глазах взрослых. Такова природа взаимоотношений. Да и Настя, в отличие от меня, уже привыкла жить среди людей. А вот мне пришлось иногда пробираться на ощупь и совершать ошибки. Без этого, увы, пока никуда. В самом конце меня поджидала папка под названием «Твой полигон». ХММ. А это еще, что? Неужели княжна работает над еще одним проектом? Едва я нажал на папку, как на весь экран ноутбука тут же вылетела крайне горячая фотография Софи. Из одежды на ней был лишь черный кружевной поясок, туфельки и странное пальто. Кажется, я его уже видел однажды. Кто бы сомневался, обреченно вздохнув, тихо прошептал я. С одной стороны, фотография подчеркивала все прелести фигуры княжны, но с другой, это смущенное личико взбудораживало даже мою скудную фантазию. «Не в мою смену», — сухо ответил я, и быстро стер все данные, а флешку расплавил, чтобы не подставлять своего информатора. Отложив ноутбук в сторону, я с ужасом обнаружил, что на часах уже 02:43, вставать совсем скоро. Распихав сонных богинь в разные стороны, я с удовольствием рухнул на кровать. Выгонять и разбираться с нахалками не было ни силы, ни настроения. Поэтому я практически мгновенно уснул. День финала турнира оказался настоящим праздником. Не успели мы с Толиком выйти на тренировку, как нам снизу раздали брошюры с рекламой местного тотализатора. Всегда пустой утренний университетский двор сегодня был полностью забит студентами. Кто-то выставлял на снег торговые палатки, кто-то вовсю раздавал брошюры, а кто-то уже начал продавать значки и флажки. А, я не понял, откуда они узнали про Ямамото? Удивленно поинтересовался я, глядя на плакаты в поддержку меня или на Рафуми. Рекламу запустили на университетском веб-узле в 12 часов ночи по местному, пояснил Толик. Естественно, все ждали и не спали. Кто-то работал вплоть до самого утра. Обычно, кружкам журналистики, рукоделия и типографского мастерства разрешают запускать оборудование ночью. Корпуса слишком далеко от общежитий, поэтому спать никому не мешают. Вот, как, неужели финал, это, прям событие, удивился я. А, как же, усмехнулся Толик, главное спортивное событие осени. Ну, по крайней мере, мне так Иришка сказала. Да уж, отдаленно, все происходящее напоминало мне жатву дня открытых дверей, когда кружки, чтобы увеличить свое влияние и бюджет, нагло воровали неопытных абитуриентов. Только сейчас все это реально выглядело как праздник, и ребята явно относились к этому серьезно. Среди студентов то и дело мелькали инспектора, которые внимательно следили за порядком, а на стадионе мы встретились с представителями арматурного братства. Благо, что они нам не мешали, а тихонько сражались возле прыжковой ямы. Наверное, стоит проникнуться атмосферой праздника. Тем более, очень многие поддерживали меня, особенно Рита. Мелкая глава кружка журналистики подкараулила меня в конце тренировки и с невинной улыбочкой ввязалась хвостом. «Володенька, я хочу от всей души пожелать тебе удачи на финале. И помни, что я болею только за тебя. Начала она, быстро семеня за мной. Приятно слышать», — вздохнув, ответил я. «Это, как оцениваешь свои шансы на победу? Увидим. А может, скажешь, что думаешь по поводу Ямамото-сана?» Так, я резко остановился, а затем повернулся и сгреб Марго в охапку. «Киях, что вы делаете?» Покраснев, глава клуба журналистов начал едва заметные попытки вырваться. Обыскав миниатюрное тельце, я вытащил из ее кармана диктофон. «Сколько раз тебе повторять, что я не даю интервью?» Холодно спросил я. «Ой, а что это такое? Кто это сделал, мне подкинули?» Запротестовала Рита, но с достоинством запуганной мышки приняла поражение, а затем поспешила удалиться во свояси. «Рано или поздно тебе придется найти с ней общий язык, брат», — произнес Толик. «Интервью – это часть светской жизни, и все эти кружки созданы не просто так. Они позволяют научиться нам, студентам, некоторым аспектам для нашего будущего. Да я бы с удовольствием дал ей интервью. Да только вот, она вечно искажает факты для красного словца. Бесит это. И тем не менее, учись реагировать мягче». «Да-да», — вздохнул я и хотел добавить немного про косяки современного воспитания, но меня прервал пронзительный девчачий визг. В нашу сторону, словно табун молодых лошадок, бежали второкурсницы. «Господин Демидов, можно автограф?» Началось, я обреченно закатил глаза. «Девочки, я опаздываю на поры. «Мне еще нужно принять душ, мы с вами», — с готовностью ответила предводительница внезапного фан-сообщества. «Нет, я, словно танк, просто пошел на пролом, не обращая внимания на весь этот девичий хоровод вокруг своей персоны. Ох, хорошо, что Шанга не видит. А, нет». Настя стояла на пригорке возле высокой березы и наблюдала за всем происходящим с такой милой улыбкой, что я прекрасно осознавал, завтра мне хана. Толик изо всех сил пытался пользоваться демократией, но на него не обращали внимания. В итоге, мы кое-как дошли до Сириуса, где настырных поклонниц отогнала выбежавшая нам на подмогу жрица ада. «Чего раскудахтались?» – недовольно воскликнула девушка Манул. «А, ну разошлись по своим делам, отстаньте от Володьки, иначе я сочту это, как домогательство до ребенка». Не сказать, что девочки прям окончательно умерили пыл, но заходить в общежитие не стали. «И Рудольф теперь всегда будет жить в таком ужасе?» – тяжко вздохнув, спросил я у Толика. «Ага, расплата за популярность», – ответил брат. «А если победишь в турнире, они тебе прохода давать не будут». «Прекрасно. Это то, чего я желал всей душой. Наслаждайся студенческой юностью, брат», — с грустью улыбнулся Толик. Зайдя в комнату, я переставил наводящую марафет Лину в сторону и, быстро скинув спортивный костюм, встал под горячий душ. Кстати, зимой совсем другие ощущения. Было в горячей воде после прохладного воздуха нечто невероятно приятное и умиротворяющее. Я даже постарался зафиксировать этот восхитительный момент, ведь... Чем старше становишься, тем меньше приятных моментов. А раньше я восхищался запахом после грозы, закатами, летним дождем. На центральной планете Империи Лай-Лабе было очень много красивых и романтичных вещей. Но с утратой Шанга и возрастом я стал черстветь. Красивый закат? Плевать. Запах после грозы? Ну и что? Летний дождь? БРРР. Грустно это все. Раньше любой мир казался мне красивым и до безумия волнующим. Закончив омовение, я накинул полотенце на пояс и вышел из ванной комнаты. «Уи-и-и!» — раздалось из окна. «Мрадство!» — воскликнул я, с негодованием наблюдая за тем, как две представительницы моего внезапного фан-сообщества прижались лицами к окну, с другой стороны. «Жуля!» — приказала волчица. «Позиция! Звезда! Режим! Защита целомудрия господина!» Тут же отозвалась дракошка и растопырила конечности, словно морская звезда. Лина схватила Жулю и, размахнувшись, закинула ее в окно. «Это мой Кевин Костнера-сан». Дракошка влепилась в окно, закрыв собой основной вид, а я, взяв мундир, ушел обратно в ванную комнату. «Третий этаж. Златан, меня дери. Как они вообще смогли забраться так высоко, психопатки? Ну, ты даешь, вкуснишь», — засмеялась кошка, свернувшись пушистым клубочком на моей подушке. «Если твоя блондинка узнает, мурмя тебе могут что-нибудь оторвать. Настя не настолько шальная, все понимает. Да и мне сложно сказать, что я фанат такого пристального девичьего внимания», — переодевшись, ответил я. «Значит, так, караулить все входы и выходы, окна, двери, все. И про Рудольф не забывайте, за ней тоже идет охота». «Ты решил вопрос с дверями?» — поинтересовалась лиса. «Сегодня вечером сделаем, Уся». Я обратился к кошке. «Измеришь двери и закажешь в Аупингардиан». «Есть». Богиня приложила маленькую лапку к голове. «Сразу после пар я вас заберу. Так что, будьте готовы. Будет исполнено», — отозвался мой божественный отряд. «Где же я так накосячил? И без лишнего внимания проблем хватает. Уж не думал, что будет подобная реакция. По крайней мере, я очень надеюсь, что это быстро пройдет. А то нам и одной звезды в комнате более, чем хватает». Пока я спускался, то услышал, как местные о ком-то шептались. Мол, красота неписанная стоит прямо перед входом в общагу. Выйдя на улицу, я увидел Машуню. Вся такая идеальная, в свежей форме, с развивающимися на ветру черными длинными волосами и холодным внимательным взглядом. Первокурсники сворачивали шеи, когда проходили мимо нее. «Госпожа Слуцкая, какой приятный сюрприз!» — приветливо улыбнулся я. «ТЦ». Машуня с негодованием посмотрела на меня. «Это не самое идеальное приветствие, что я могла бы услышать. КХМ», — я подошел к ней вплотную и тихо прошептал. «Даже не смей показывать свою извращенную натуру на людях, иначе никакой награды не будет». «Поняла». Слуцкая вздохнула и, внимательно меня осмотрев, принялась поправлять мой мундир. «Будущий чемпион турнира, а выглядишь, как будто бегал по гаражам. Ну, что за неряха, какой есть? А ты тут, вообще, зачем?» «Настя сказала приглядеть за тобой. Она утверждает, что к тебе слишком много женского внимания сегодня». Машуня сверкнула жуткими глазами. «Поэтому я буду сопровождать тебя повсюду, на каждую пару, в столовую и даже в туалет. Буду ходить во время пар, негодяй». «Цыц!» Я огляделся по сторонам, а затем тихо добавил: «Веди себя прилично, ладно?» «Хорошо». Раперистка распрямила плечи и уверенной походкой направилась в сторону столовой. «Я расчищу путь, можешь ни о чем не волноваться. Со мной твое целомудрие в безопасности. Ой, как невероятно хорошо. А, без тебя бы я и не справился», с нескрываемым сарказмом ответил я. «Будь благодарен. Настя доверила мне самое ценное, и я не подведу». Решил, что лучше промолчу и спорить не буду. Слишком много мыслей в голове и лишний раз напрягаться точно не хотелось. Одно радовало: Машулина сопровождение реально работало. Девицы обходили нас за 100 метров, с завистью поглядывая в мою сторону. «Кстати, это новенькие», — задумчиво произнесла Слуцкая, сверля девчонок недовольным взглядом. «В плане, твой старый фан-клуб, говорят, распался». А, я вспомнил про инцидент с любовным зельем и самоотверженным поступком Апраксина. «Я не заостряю внимание на таких мелочах, и не нужно. Честно, я думал, что хуже, чем с подглядыванием в моей комнате, уже не будет». Однако, девицы продолжали выискивать моменты, чтобы подкрасться ближе. Один раз в меня даже прилетело очень вызывающим дамским исподним. Ношенное оно или нет, проверить, хвала Златану, не удалось, ибо Машуня сожгла труселятковый снаряд еще на подлете. За завтраком меня фотографировали, а иногда снимали на видео. Марго, которая наблюдала за всем происходящим с дальнего столика, явно была возмущена. А Слуцкая не соврала. Она действительно встречала меня после каждой пары и провожала обратно, зачастую молча следуя за мной с ледяной миной. А во время пары у Пуси я не знал, что мы все находимся в одном корпусе, поэтому Машуня пыталась сопроводить меня в мужской туалет. «Нельзя!» — прогремел я, схватив негодницу за шею. «Кхе!» «Я поняла», — расплывшись в похотливой улыбке, ответила она. «Я постою снаружи, но если понадобится помощь, я тут, рядом. Убирайся». «Нет, я обещала Насте, и я сдержу слово». Ох, я закатил глаза и ушел в уборную. Как только услышал скрип приоткрывающейся двери, тут же швырнул ботинком. Это были самые сложные пары в моей жизни. И очень хорошо, что во время обеда мы с Анубисом смогли пробраться в зал клуба дуэлянтов и немного попрактиковаться в парочке ледяных приемов для отражения молний. В общем, если бы не всеобщее давление, то было бы намного проще. И, что самое интересное, ребят со значками и флагами, поддерживающих Ямамото, было в разы больше, чем моих болельщиков. Даже Харитонов сегодня выглядел загадочно молчаливым и старался лишний раз не попадаться мне на глаза. Неужели даже он изменил себе и поставил на азиата? Если узнаю, шею сверну. Тут уж, извините, вопрос верности и личных принципов. Либо ты со мной до конца, либо свернутая шея. А во время последней пары у Поповского вообще произошло нечто странное. Как только преподаватель скрылся за доской, которая также выполняла функции потайной двери в секретную каморку, снизу ко мне на колени выползла невысокая девчушка. Признаться, я от неожиданности едва не дернул коленями и не ударил нахалку головой об столешницу. «Привет, меня зовут Сильви Дюбуа», — радостно произнесла она с едва заметным французским акцентом и, ловко выкрутившись, уселась мне на колени. «Слушай, я тут испекла тебе печенье. Вкусное, вкусное. Скушай, а?» Сильви вытащила из-за пазухи небольшую коробочку. «Вынужден отказать», — холодно ответил я. «Слезь с меня, немедленно, недотрога. Это так мило», — хихикнула она, но затем ее рот искривился в маниакальной улыбке. «Попался, красавчик». С этими словами Сильви вытащила из коробочки миниатюрный спрей. Благо, что я успел активировать предвидение и ударить нахалку по руке. Пластиковая кнопка пульверизатора слетела, и содержимое пузырька вылетело в сторону Люси. «Нет», — ужаснулась моя бедная подруга. «Любовный экстракт Елены. Мрадство». Быстро сориентировавшись, я вытащил свой мобильник. Как у любого старпера, у меня были фотографии моих родственников, друзей и духов. Даже слизнюков. «Нет, ну а что? Это священный долг каждого старика – хранить у себя фотографии близких». Быстро найдя изображение Толика, я положил мобильник перед Люси и повернул ее голову. «Смотри, смотри и не моргай. Если ты уже в него влюблена, то ничего не будет». «Ага, «Хорошо», — выдохнула госпожа Игнатьева и тут же покраснела. «Что-то мутит меня, мне бы, в лазарет. Ой, да ну, брось, там 3:1, вода». Виновато ответила Сильвия, скатившись с меня, начала внимательно осматривать лицо Люси. «Так», — живо встала и отвела ее в лазарет, — приказал я. «И учти, я с тебя потом спрошу». «Хорошо», — ответила совсем сникшая француженка, и, приобняв Люси за плечи, повела к выходу. Но, как только дверь открылась, госпожа Игнатьева вырвалась и понеслась в сторону лестницы. «И там не лазарет, там пары у инженеров первого курса. Толик, я иду», — прокричала она. «Подожди», — запаниковала Сильвия и припустила за Люси. Естественно, все поняли. Хана Демидову, аудитория мгновенно заполнилась шепотками. «Его там сейчас и зажучит, это точно. Жалко парня, он же такой добрый и светлый. А, его прям на паре обесчестит. Ужасно, лучшие уходят первыми. Да, эй, мне одному завидно, фу, пошляк, извращенец, негодяй. Мне, кстати, тоже завидно, еще один. Только о пошлятине и думайте, негодники, шалуны. Так, может, помешаем непотребству? Не, зачем? Я пас, я тоже пас, угу, пас, я только что поел». Увы, никто не рискнул защитить честь Толика, но я уверен, что он и сам неплохо справится. Тем более, с Люси он и без того в близких отношениях, как-нибудь подберет нужные слова. А Поповский даже не заметил пропажу, и, вернувшись из секретной комнаты, продолжил вести пару, как ни в чем не бывало. И все-таки, я немного переживал, вспомнил, что было с Шанго от этого эликсира, и, вообще, стоит уже сообщить об этом инспекции университета. Пускай проведут обыски и заберут все оставшиеся любовные зелья от греха подальше. «Извините, я поднял руку. Можно мне в уборную? Что-то вы зачастили. Между делом, с циститом, шутки плохи, господин Демидов. Помните об этом?» Покачав головой, ответил преподаватель. «Благодарю». Кивнул я и побежал спасать брата от принудительного любовного акта. Глава 14. «Божечки». Матильда с жалостью и легкой ноткой неодобрения посмотрела на побитого Толика. «И что случилось на этот раз?» «Да, так, упал. А, потом комарики покусали», — виновато ответил парень, и попытался подняться с койки. «Сейчас звездочкой помажу и все пройдет». «Звездочкой он помажет. Ага». «Куда пошел?» Ведьма-младшая уверенно схватила Толика за рукав и ловким движением усадила обратно на койку. «И все-таки, что же там произошло?» «Признаюсь, отчасти это и моя вина. Я стоял, прижавшись плечом к стене, и скрестив руки на груди, наблюдал за лечебным процессом. Мы опять столкнулись с проклятым любовным зельем Злотниковой. Аво!» Матильда с пониманием похлопала парня по плечу. «Сильви Дюбуа», — продолжил я, — попыталась брызнуть им в меня, но я инстинктивно отбил атаку. В итоге, все полетело на госпожу Игнатьеву. «Пустите меня!» — раздался крик из соседней палаты. «Я хочу к нему, то Алик, божечки!» Матильда нахмурилась. Выходит, малышка Люси приняла фразу. «Бьет, значит любит, слишком близко к сердцу, не совсем. Толик, я хочу к тебе, и я приду». От этих криков мой брат аж весь содрогнулся. «Не совсем?» Ведьма-младшая вопросительно посмотрела на меня. «И, каким образом наш дорогой Анатолий Аркадьевич нарвался на этот раз? Там развернулась целая драма». Усмехнулся я. Люси побежала к Толику на пару, но она не учла, что сегодня инженеры занимались вместе с боевиками, а Волкова у нас, как раз, боевик первого курса. В итоге, Люси набросилась на Толика. Оксане такой подход не понравился, и завязалась драка. Волкова напала на Игнатьеву, а Толик, как истинный мужчина, попытался разнять разъяренных леди, и, естественно, попал под горячую руку. Еще очень повезло, что в аудитории не было преподавателя, иначе всем троим грозил бы серьезный выговор.